Глава 7. Разговор. Демократия – это такое государство, где суверенный народ, руководимый им же самим созданными законами, делает сам все то, что возможно, и при помощи своих представителей все то, что он не может делать сам. Нужно подавить внутренних и внешних врагов республики или погибнуть вместе с нею. А в данном положении первым правилом вашей политики должно быть управление народом при помощи разума и врагами народа при помощи террора. Максимилиан Робеспьер. В английском посольстве все было тихо и спокойно, несмотря на бурные события, происходящие в городе и стране, в которой оно находилось. Два джентльмена, присутствовавшие здесь, бывали в этом месте нечасто, предпочитая встречаться в других. Но сегодня к такому выбору их вынудили обстоятельства. Мистер Икс и мистер Игрек сидели у камина, богато украшенного чудесными изразцами. Было довольно прохладно, что являлось неудивительным для Петрограда, да и для Лондона характерно в равной степени. Та же промозглая сырость, тот же постоянно моросящий дождь и туман, временами наползающие со стороны не очень далеких болот или моря, довершали картину уныния. Но ярко горевший огонь в камине развеивал эту мрачную атмосферу. Засыпанный в очаг уголь давал сильный жар и давно уже просушил стены здания, построенного на века. Разговор происходил очень интересный. «Что вы думаете, майор, о Керенском?» Человек, к которому обратились с вопросом, был широк в кости, белолиц и обладал такими чертами лица, что не сразу запоминаются. Здесь его знали как Сергея Ивановича Михайлова. Ну, а настоящее имя этого человека было настолько же далеким от его русской фамилии, сколь и его речь, от речи русского крестьянина из самой глубинки. «Керенский? Я понимаю ваш вопрос, сэр. Этот человек сильно изменился, кардинально изменился. Это словно другой человек. Тем, кем он был до революции и кем он стал после нее, эта метаморфоза не поддается никакому логическому объяснению. Его собеседник, импозантный человек, одетый в непритязательный, но хорошо сшитый твидовый костюм, потянулся к небольшому столику, который был заставлен коробками с сигарами, бутылкой шотландского виски, бутылкой с содовой и двумя вычурными фужерами. Рядом с коробкой сигар лежала сигарная гильотина, спички и чистое накрахмаленное полотенце. Джентльмен подхватил бутылку, плеснул из нее в фужер на полпальца виски и щедро разбавил его содовой. «Сэр, вы по-прежнему разбавляете сей благородный напиток содовой?» «Да, майор, я слишком долго жил в Индии, чтобы расстаться с этой дурной привычкой. Это вы все больше с революционерами работали в Европе. Мне же пришлось вдоволь поездить по всему миру, чего и вам желаю». «Спасибо, сэр. Вы понимаете, майор, зачем мы с вами сейчас разговариваем и почему именно о Керенском?» «Естественно, сэр. Что вы думаете по этому поводу?» Начиная с марта месяца, так называемый вождь революции стал вести себя очень странно. Тому виной травма головного мозга, ссылаясь на которую, он заявил, что ничего не помнит, в том числе и того, что состоял секретарем масонской ложи. На предлагаемые ему пароли от ложи и прямые намеки никак не реагировал, и вообще по нему видно, что он ничего в этом не понимает, хоть и догадывается, но именно что догадывается? То есть он вообще не понимает, кем был? Вот именно, сэр, он узнает людей, но словно открывает их заново. То есть он не стал предателем, перейдя на другую сторону, а просто повредился умом? Видимо, это так. Мы анализировали его поведение, даже привлекали психиатра, описывая признаки, но не называя напрямую. Он подтвердил, что это частичная потеря памяти и нарушение сознания, вплоть до изменения поведенческой реакции в результате непрерывного стресса. Проще говоря, он забыл не только людей, но и все свои фобии и эмоциональную ментальность, то есть стал другим человеком, без страха и упрека, избавившись полностью от всего багажа жизни, до этого прожитой. Вот как? Вы оправдываете свой профессионализм. Ясно, но все последующие поступки Керенского нельзя назвать глупыми. Наоборот, он, кажется, всеми руками вцепился во власть. Согласен с вами, сэр. Здесь очень много неясного. Изначально никто на него не ставил, и все даже радовались, что этот ничтожный выскочка оседлал бешеного красного коня революции. Это не должно было долго продлиться. Но неожиданно для всех он стал успешно бороться с преступностью, создав для этого две разные силовые структуры. Да, давайте остановимся на этом подробнее. Его должны были уничтожить эсеры, но удивительным образом Керенскому удалось избежать смерти. Как это могло получиться? По агентурным сведениям, он привлек на свою сторону старые жандармские кадры. Об этом стало известно совсем недавно. Бюро особых поручений, созданное Керенским, возглавляет бывший жандарм генерал Климович. Совет общественного порядка, видимо, генерал Брюн, бывший полицейский. Остальные люди, которые официально назначены, таковыми и являются. То есть он привлек в революционное бюро тайную полицию, согласно ее профилю, а в милицию бывшего полицейского? Так и есть. Это плохо. Плохо тем, что Керенский хорошо понимает, кто есть кто, и адекватно реагирует на атмосферу всеобщего хаоса. Для любого европейца было бы логично привлекать старые кадры, так как новые ничего не знают и не умеют. Особенно актуально это в России. Кем мы сможем его заменить, если он начнет действовать вразрез с нашими интересами? Пока и неким. Лидеры эсеров Чернов, Савенков, Кац и другие убиты. Кто-то разбушевавшейся толпой, кто-то в результате неудачного покушения на Керенского. То есть не его руками или руками его подчиненных. Есть определенные сомнения, сэр, но это еще не все. Исчез лидер большевиков Ленин, но исчез в Финляндии. Предположительно, украден и убит. Возможно, что содержится в тюрьме. Данных пока по нему никаких нет. Кто его выкрал и зачем, неизвестно. Остальные второстепенные лидеры революционных партий в основной своей массе уничтожены в ходе штурма китайцами Петропавловской крепости и Таврического дворца. Концов, кто это сделал, мы не нашли. Китайцы молчат о тех, кто их нанял или спровоцировал. Матросов бесполезно спрашивать. Очевидно, что в одном случае была провокация, но в общем хаосе этого понять просто невозможно. Вы забыли, майор, о еще одном игроке в этом театре абсурда – о немецких шпионах. Насколько я знаю, они тоже понесли значительные потери своих агентов и вербуют других, занимаясь пересылкой новых исполнителей через Финляндию и частично Румынию. Да, я знаю, у нас с ними есть определенная договоренность по этому поводу. Мы не мешаем им, они не мешают нам. Джерри, немцы, организовали тайные центры подготовки русскоязычных боевиков, как в Германии, так и в Финляндии. Их агенты готовы проводить диверсии в городах и портах, особенно в Петрограде. В этом немцам нет равных. Они уже провели блестящие диверсии в порту Мурманска и на Черном море. Насколько я знаю, готовится масштабная диверсия в Казани на пороховых складах и заводе. А что по боевым группам эсеров и большевиков? Где Красин? Сэр, по согласованию с вами и сэром Бьюкининым, партию социал-революционеров предлагалось принести в жертву, дав возможность реализовать себя партии большевиков, как наиболее радикальным и фанатичным приверженцам разрушения самодержавия. Меньшевики и эсеры проникнуты идеей продолжать войну, вдохновляемые и понукаемые французами. Они уже сыграли свою роль и больше не нужны. Это тем более очевидно сейчас, когда они фактически срослись с кадетами. Большевикам же этого мало. Они стремятся разрушить саму государственность империи и развязать гражданскую войну, что хорошо. А Красин? Красин после исчезновения Ленина уехал в Москву и находится на конспиративной квартире, готовя своих боевиков и надеясь, что в скором времени объявится и сам Ленин. Красин прекрасно все понимает, и он знает, что нужно собирать все силы в кулак. С этой целью он вызывает с Урала все скрытые ячейки большевиков и все боевые группы со всех концов России. Ими в связи с большими потерями в Петрограде решено перенести центр борьбы в Москву и уже оттуда перебросить все силы в Петроград для захвата власти, если это возможно. В противном случае он попытается организовать восстание в Москве. Но нужен Ленин. Других лидеров у них нет. И, скорее всего, в ближайшее время и не будет. Вся революционная тусовка, что прибыла по согласованию с немцами из Швейцарии, полегла в Петропавловской крепости или была выявлена и арестована бюро. Кроме этого, часть людей погибли в процессе конфронтации с эсерами и анархистами. В общем, никого серьезного там больше не осталось. Спасибо, Сэмюэль, за информацию. Вы изрядно дополнили картину, складывающуюся у меня в голове. Сэр, остается еще Троцкий, который сейчас перемещается из Швеции в Финляндию, а оттуда уже и в Россию. Он в свое время через австрийскую разведку убедил разведывательный отдел Абвера в том, что Ленин полезен, и вызволил его из-под ареста. И его отправили в Швейцарию. Извините, а разве Ленин был арестован? Да, он был арестован в августе 1914 года в Новом Тарге, Австро-Венгерской империи, где его продержали 2 недели, а потом неожиданно освободили. Задержали за то, что при обыске у него дома был найден браунинг. А освободили? Я не знал об этом. Ну так вот, Троцкий активно сотрудничает с австрийской разведкой. Он узнал по своим каналам об аресте Ульянова и обратился за помощью к Виктору Адлеру, а тот напрямую к австрийскому правительству, куда отправил телеграмму с текстом. Ленин – решительный противник царизма. Он посвятил свою жизнь борьбе против России. Вот и получается, что Ленин – друг Австрии, воюющий против России. По пути в Швейцарию Ульянов останавливался на 1 день в Кракове и на сутки в Вене. В Кракове он посетил капитана Моравского, возглавляющего разведывательный отдел генерального штаба Австро-Венгрии. Очевидно, с какой целью. Так что Троцкого мы не зря задержали в Америке. Туда он въехал как австрийский шпион, а выехал уже как двойной иностранный агент. И Троцкий согласился на это. А куда ему было деваться? Он едет созидать революцию и очень спешит. У него набралась целая команда. Так и какая ему разница, на кого работать? На австро-венгров или англичан? Если цель одна. Возможно, он даже тройной агент, если СА и США что-то смогли ему предложить. Но почему тогда предлагалось подчинить его Ленину? Потому что майор Ленин – фанатик, ненавидящий имперскую Россию. Да и не только Россию, но и русских. И это в первую очередь наш агент. Вы читали его статьи? Нет, сэр. А зря. Он косноязычен, но последователен. Статья называется «О великорусском шовинизме». Представляете, русский рассуждает о русском шовинизме. Каково? Но дело даже не в этом. Он всячески рассказывает о притеснении инородцев. И это при том, что в отношении инородцев никогда не применялось крепостное право. Понимаете, Сэмюэль, русские, будучи рабами, угнетали свободных инородцев, которые рабами не были. Также никто у них не отбирал их земли. У них были различные послабления. А в Сибири вообще отсутствовало крепостное право. Инородцы не несли воинскую повинность. Впрочем, что это я? Ульянов – это очень ценный человек для любого враждебного России государства. Таких надо беречь. Мы долго его содержали, начиная со 2-го съезда РСДРП в Лондоне. И вот, сэр, основная работа уже проделана. Кем бы ни был Керенский, он ничего не сможет сделать, даже если будет знать, что надо сделать и когда. Российская империя на грани развала и полным ходом мчится в пропасть. Вся элита не понимает того, куда они катятся, а обычные обыватели и народ просто не осознают, что они скатываются в анархию и саморазрушение. Нам следует только постоять в стороне и подождать, наблюдая за крахом России. Сэмюэль, вы растете над собой, браво! Но вы торопитесь, они еще нам нужны. Русская армия должна продержаться до осени. Германия на грани истощения. Они не выдержат больше активных боевых действий. А у нас нет для этого сил. Это война на износ, война ресурсов. Германия их полностью исчерпала, а мы нет. Но Россия не нужна больше ни нам, ни Германии. У нас разные цели, но одна задача. Российская империя должна умереть. Британская империя должна остаться гегемоном и по-прежнему править морями. А что будет с российским флотом? То же, что и с германским. Немцы подписали себе приговор, начав создавать океанский флот. Россия тоже пошла по этому пути, инициировав постройку новых дредноутов и крейсеров нового типа, пытаясь догнать флоты ведущих европейских держав. И их флот намного слабее германского, а германский слабее нашего, но они стремятся нас догнать. Россия на 6-м месте по количеству кораблей, но пройдет 3 года, и она, достроив свои дредноуты, сможет опередить и Италию, и Францию, не говоря уже про Австрию и Японию. А качество русского матроса не идет ни в какое сравнение с тем же итальянским или даже французским. Да, сэр, я об этом не задумывался. А если Россия победит в войне? А если она победит в войне, то тогда в Европе не останется ни одной армии, которая сможет ей противостоять. Вкупе с ее обновленным флотом она заставит считаться с собой даже нас. И это недопустимо. Россия должна потерпеть поражение. Она не должна диктовать никому свою волю. В этом с нами согласны и немцы, и французы. Союзники, правда, хотят, чтобы русская армия продержалась как можно дольше, и чтобы русский экспедиционный корпус только увеличивался. Но это уже как получится. Главное, дело сделано. Теперь надо не давать возможность остановить паровоз. Пусть он и дальше мчится в пропасть. Тогда, может быть, Керенского нужно убрать, пока он не сделал того, что помешает развалу России? Нет, пока не надо. Его вчерашнее выступление показывает, что он боится как своих солдат, так и союзников. Его положение весьма шаткое, а полицейские силы разрознены и слабы. Но он почти стал военным министром. И что? Вы верите в то, что он гениальный полководец? Не смешите меня, Сэмюэль. Он человек момента, и он один. А как говорят русские, один в поле не воин. За ним пока никого нет, кроме нас. А нас он забыл. Как говорили великие римляне, «Мементо мори». Согласен с вами, сэр. Пока наше влияние на российский флот в силе, любой революционный правитель будет в наших руках. А это влияние будет у нас всегда. Собирайте информацию и дальше. Нам необходимо быстро реагировать на все события. Я понял, сэр. Информация стекается ко мне со всех сторон. Но стоит ли снова принудить старообрядцев провести новые забастовки и саботаж производства военной продукции? Нет, это уже ни к чему. У русских и так наступает железнодорожный коллапс. Нам нужно делать ставку на Троцкого и подстегнуть его к попытке захвата власти. Керенский ею еще не владеет. И перенаправьте деньги ему. Пусть пока не торопится в Россию, но будет в готовности побороться за власть. И найдите мне информацию о Ленине. Где он и что с ним? Будет сделано, полковник. Я все сделаю, сэр. А что король решил по судьбе Николая II? Керенский заявил, что он у него. Это подтверждает и наш человек, которому позвонил начальник охраны императора, полковник Кобылинский. Царь королю больше не нужен. Вопрос о его судьбе решается. То, что его арестовал Керенский, значит только то, что он решил использовать бывшего императора в своих целях. Недаром он объявил о том, что на него организовали покушение великие князья, а не император. За ними уже началась охота. Не сомневаюсь, что их скоро также арестуют. Тех, кто не успеет сбежать из России. Это сильный ход. В любом случае, у нас будут рычаги, с помощью которых можно будет надавить на Керенского, если он хочет остаться у власти. А не станет императора, не станет и России, в привычном всем понимании. То есть вы, сэр, считаете, что смерть императора и его наследника станет сакральной жертвой? Да, именно так. Династия Романовых прекратит свое существование, и не только она. И Габсбурги, и Гогенцоллерны по итогам войны тоже будут отстранены от власти. Останется править одна Виндзорская династия, а других больше не будет. А что вы думаете, Сэмюэль, о русском народе? В частности, о крестьянах? Я не считаю их объектом своего внимания. Это быдло, от которого ничего не зависит. Вы правы, и в то же самое время неправы. На Николая II, как самодержца, была завязана вся власть. Для крестьян он гарант России как государства. Нет царя – нет страны. А значит, можно делать все, что можно, и делить землю заново. Но оставим крестьян. Российская империя – это многонациональное государство. Но и это на самом деле не важно, потому как инородцы не принимают участие в политической жизни огромной империи. А вот служивое дворянство в большей степени и служивое сословие в меньшей степени присягало именно царю. Если вы заметили, то свергали самодержца исключительно русские. Ни немцев, ни шведов, ни поляков в этом деле не было. Все они свято блюли свою присягу. Алексеев и Русский с нашей помощью организовали переворот, поддерживаемый членами Государственной Думы и военно-промышленным комитетом. Царь предполагал такой расклад сил, и о том, что они хотят поставить во главе империи великого князя Николая Николаевича, наверняка догадывался. В то же время он полагал, что они понимают, к чему это может привести. Но он ошибался. Обласканные царем генералы решили, что они могут получить еще больше. Извечная человеческая глупость двигала ими, и они получили то, что было ожидаемо. Но это не было то, что они хотели. По факту, они все выстрелили себе в ногу и теперь пожинают плоды своего решения, в высшей степени глупого и предательского. Два десятилетия поддержки революционного движения наконец привели к давно ожидаемому нами результату. Полковник потянулся к коробке с сигарами и, достав из нее пряно пахнущую сигару с золотым лейблом, положил ее под гильотинку и быстрым движением обрезал кончик. Поджег спичку и раскурил сигару, смачно пыхая сначала ароматным, а потом все более вонючим дымом. Втянул его в себя и выдохнул. «Люблю сигары, майор. Они мне напоминают те места, в которых я провел свое детство и юность. Знойные темнокожие женщины, насыщенный пряностями ветер и несусветная жара. Но на чем я остановился? На результатах наших весьма затратных усилий. Да, так вот». Русские совершили катастрофическую ошибку. В нашем правительстве давно уже обсуждался дальнейший вопрос послевоенного мира и территорий. В результате выигрыша Антантой войны Россия, если останется в ее составе, получает в свое распоряжение Константинополь и Черноморские проливы. Это было бы не так опасно, если бы через них не шла основная торговля с Востоком. Этот крупнейший торговый узел на пересечении старых торговых путей будет несказанно обогащать их. Но русским же нужен Константинополь чисто в религиозных целях, чтобы вернуть православные святыни. Майор, религия в России хоть и важна, но не до такой степени, как вы думаете. Турки – удивительно бестолковый народ. Вот владели Константинополем хотя бы сербы, то они давно бы обогатились и развивались просто бешеными темпами. А турки? Ну, вы и сами знаете. Вот и выходит, что после войны Россия получает проливы. Франция – немецкие колонии в Африке. А что получает Англия? Колонии в Африке и часть территорий в Малой Азии, Сирии и Иране. И все. Правильно. А если вы, майор, посмотрите на карту, то увидите, что подконтрольные нам территории напоминают слоеный пирог. Они сдавлены со всех сторон французскими колониями и территориями разбитой Турции, которые еще надо колонизировать, а у нас уже нет для этого сил. Там присутствует чехарда сил. Все сложно, Сэмюэль, все сложно. И какой же вывод из всего этого, сэр? Вывод? Вывод простой. Франция становится гегемоном, а Россия субгегемоном. А Британская империя утрачивает свои позиции во всем мире. Этим сразу же воспользуются американцы. И заключив военный договор с Францией или Россией, начнут нас теснить в Тихом и Индийском океане. И Германия, которая развязала войну после того, как лорд Грейк пообещал ей наше невмешательство, подкрепленное забастовками русских рабочих во время официального визита в Россию по Анкаре. Вильгельм II поверил, что в России начнется революция при объявлении войны и мобилизации, и она не сможет вступить в войну, вследствие чего Франция останется одна. Они наносят удар через Бельгию, которая должна была остаться нейтральной, в течение короткого периода наносят поражение Франции и нападают на Россию. И что же Россия? Россия упорно борется, уступает территорию Польши, утрачивает контроль над частью территории Малороссии и заключает с Германией и Австро-Венгрией мир. Германия становится гегемоном, мы – субгегемоном, а Россия и Франция откатываются назад в своем развитии и выплачивают огромные контрибуции на развитие Германии и Австрии, которая получает полный контроль над Балканами и укрепляет свои позиции в Европе. Но этого не случилось, сэр. Да, и теперь у нас разные цели, но одна задача. Германии необходимо заключить приемлемый для себя мир, а нам уничтожить Россию. В то же время Германия понимает, что если у нее не получится вывести из игры Россию, то она не сможет заключить выгодный для нее мир. Вот в этом наши цели и схожи. И именно поэтому мы не мешаем им разрушать Россию, а они не мешают нам заниматься тем же самым. Правда, Германия еще не знает, что мы приложим все усилия, чтобы не дать им возможность заключить выгодный для них мир, но это уже детали. В ней самой уже давно зреет личинка революционных настроений, и в нужный момент она вылупится и съест тело, в котором она и зародилась. Вы же знаете, что в Германии, в отличие от России, уже начинается голод, и не искусственный, а самый натуральный. Да, сэр, я об этом знаю. Майор потянулся к бутылке виски и плеснул себе в стакан. Подумав, он тоже добавил туда содовый, но совсем чуть-чуть. Сделав два мелких глотка, сказал: «Немцы хитрят. Они посылают своих солдат для братания, предварительно накормив и дав им бутылки со шнапсом. Остальные смотрят голодными глазами, как назначенные для братания Зольдатен пьют вместе с русскими шнапс и закусывают его настоящим хлебом, а не тем суррогатом из остатков муки и толченой дубовой коры, который едят они, а самым настоящим ржаным хлебом, да еще и с салом. Это для них немыслимая роскошь. Но немцы – стойкая нация. Они не раз это доказали. Доказывают и сейчас. Россия обречена, благодаря собственной же глупости». Полковник тоже потянулся к бутылке, плеснул почти четверть стакана. Несколько раз затянулся сигарой, пустив под потолок густой клуб дыма и добавил к виски немного содовой. «Давайте выпьем, Сэмюэль, за успех нашего общего дела. Через совсем небольшое время вы станете богачом, и самые красивые женщины, ранее недоступные для вас, будут готовы вам оказать любые услуги только ради того, чтобы спасти свою жизнь. За то, чтобы переехать за границу, с вами будут расплачиваться золотом, фамильными украшениями, прекрасными картинами и всем остальным, что является ценностью для любого европейца. Будут продавать за бесценок ценные вещи, сокровища царей и великих князей. Попомните мои слова, майор, за успех нашего дела». Они стукнулись бокалами и выпили до дна их содержимое. Налили снова и стали пить, выкуривая сигары и уже лениво рассуждая ни о чем, обсуждая поведение короля и его придворных, а также прошедшие в Дерби очередные скачки.